По пути в Танзаку мы с Карин сблизились. Я, конечно, знал, что у Узумаки не принято быть тихими и скромными, но сразу после того, как она проснулась, началось сближение. Карин была очень любопытной девочкой, поэтому когда она узнала, что я могу с помощью Ирьонин-дзюцу убрать ее шрамы, она мгновенно согласилась и спросила, что такое Ирьонин-дзюцу. Желание устроить маленькую зарубу в траве появилось, но быстро успокоившись, я стал лечить ее, одновременно говоря, что такое Ирьонин-дзюцу. Видели бы ее глаза, как они светились, когда я рассказывал, на что способна Ирьонин-дзюцу. Похоже, она уже решила, кем хочет стать. Хаэм, почему я не использовал настоящие документы Карин? Это очень просто. В записях она называлась «Аптечка» и рассказывалась про свойства при ее укусе, а в новых она обычная Карин Узумаки Ямамото, девочка, которую приютил отец-одиночка. Документы матери Карин были уничтожены. Кстати, она сама попросилась прибавить еще Ямамото к ее фамилии. Звучит странно, но ей нравится, а это главное. Я вот что заметил: Карин была чем-то похожа и одновременно не похожа на Наруко, и вспыльчивость и заноза в одном месте была. Только Карин вместо шалости пыталась скопировать мои движения и техники. Так как по пути в Танзаку нам было делать нечего, то я, решив провести ей тренировку, и скажу честно, результат меня удивил. Ее контроль был на высшем уровне, что очень удивительно для Узумаки, а ее тяга к Ирьонин-дзюцу была сравнима как Наруко к Рамину. Дав ей легкие для нее задания, я стал смотреть ее прогресс. Задание было простое – забраться на дерево без рук. Я ожидал, что она справится где-то за час, набив шишки, но она меня приятно удивила. Она справилась с 10-й попытки. Похвалив ее, я отправил ее попробовать пройтись по воде. Увидев ее неудомевающий взгляд, я решил показать на практике. Встав с насиженного места, я спокойным шагом отправился к речке, возле которой мы остановились, и пройдя через нее как по земле и обратно, увидел ее горящие глаза. Узумаки, что сказать, ходьбу по воде она освоила уже за 15 попыток, итогом стало то, что она была вся мокрая, но радостная. Усадив ее у костра согреваться и накинув на нее свое длинное хари, я наслаждался видом милой девочки, которая утопала в моем хари, кушая жареную рыбу. Дойдя до Танзаку, мы остановились в номере отеля. Оставив ее с своим клоном, я отправился к Камамуре, после него я отправился назад за Карин, но в одном баре услышал одну занимательную персону. «Цунади сама, вы слишком много выпили, и хватит кидать людей». После слов голоса, был слышен чей-то крик и звук удара о стену. Решив посмотреть, что там творит Цунади, я зашел в заведение, а картина мне предстала веселая: сломанные столы, тела на полу и в стене. Вот это да, ну дает женщина. И испуганный владелец бара, увидев меня, в его глазах я прочитал мольбу. Решив все-таки ему помочь, я отправил глазами, что он будет мне должен, на что получил благодарственный взгляд. Дойдя до стола с пьяной Ильининской и ее ученицей с свинкой, я увидел кучу кучу пустых бутылок саке. Похоже, она тут уже давно. Но хватит любоваться, как легендарный Ильинин лежит лицом в столе. Пора освободить владельца бара от этого страшного проклятия. «Мисс, вам не кажется, что пора завязывать?» — вежливо спросил я. Ты кто? А хотя мне все равно, отстань и не мешай мне напиваться». И кохё, ответом мне служили не очень вежливые слова. Шизуне, а ее зовут именно так, если мне память не изменяет, посмотрела на меня с извинением в глазах и нервно почесала затылок. «Дамочка, я, конечно, все понимаю, парень бросил или в лотерее проиграли, но знать же меру надо». Чуть менее вежливо сказал я: «Надо, чтобы Цунади захотела со мной выйти из бара, а дальше я справлюсь». «Ты чё, не понял?» Я сказала: «Проваливай, я тут отдыхаю», сказала не очень трезвая Кунайчи. «Если все пойдет так же, то я скорее сам вытащу ее из бара, чем дождусь». Проигнорировал Шизуне, я отпустил свои руки на стол Цунади с хлопком. Из-за моего действия саке в пиале Цунади продилась ей на грудь, но я, не обращая на это внимания, смотрел ей в глаза. «Дамочка, это вы что-то не поняли. Вы тут так накосячили, что вам придется немало так заплатить за причиненный ущерб. Так что будьте так добры, сами поднять вашу пьяную тушку и идти нажраться в другом заведении». Решив действовать грубо, сказал я, проигнорировав мертвый взгляд владельца бара, который уже видит, что его бару пришел конец, и Шизуни, которая смотрела на меня как на смертника. Цунади, подняв свой взгляд с мокрой груди, посмотрела на меня. Было видно, что я довел ее до ручки. «Да я тебя прямо здесь закопаю», выкрикнула Цунади, замахиваясь рукой. В кулаке было мало чакры, было видно, что пусть она и пьяна, но доводить все до фатализма она не очень хочет. Но я не очень хочу быть грушей для битья, поэтому напитав свою руку таким же количеством чакры, что и у Цунади, я поймал ее удар ладонью. Бах! Звук удара был слышен даже на улице, но моя рука не сдвинулась ни на миллиметр. Все смотрят на это с шоком, ну их можно понять, на вид я жилистый, а не гора мышц, как прошлые ядра, но силы во мне в много раз больше, чем в них. Все-таки самураи не только учат, как катаной махать. Так и быть, если вы уже дали мне руку, я помогу довести вас до выхода, сказал я, потянув руку Цунади на себя, тем самым заставляя встать ее из стола с бухлом. Вырвав свою руку, Цунади посмотрела на меня. Было видно, что она уже убрала опьянение и мыслить трезво. Похоже, я довольно сильно шокировал ее. Посмотрев на меня где-то минуту, она схватила уже меня за руку и повела прочь из бара. Шизуни со своей свинкой отправились следом за нами, говоря взглядом владельцу бара, что я приду за благодарностью. Ответом мне был взгляд полной благодарности и обещания чего-то. «Кто ты такой?» — сразу спросила Цунади. «Стоило нам найти укромное место без лишних глаз. Вам не кажется, что перед тем, как спрашивать чье-то имя, нужно сначала назвать свое?» — сказал я, поправляя рукав моего хари. «Не играй в дурака. Мало кто может выдержать мой удар. Даже если бы ты был шиноби, то твоя рука должна была как минимум пострадать, а мой анализ показал, что твоя рука даже не выложилась на всю силу. Так что я повторюсь, кто ты такой? Уу, какие слова она знает. А если серьезно, то я приятно удивлен, честно. Сейчас я готов поверить, что она одна из легендарной троицы санинов, а не пьяная женщина, которая выдает себя за нее. Ну что же вы такие грубые? Эх, ладно, побуду джентльменом и назовусь первым. Мое имя Киншин Ямамото. После того, как я представился, атмосфера погрузилась в тишину. Где-то минуту она стояла, скрестив руки, невольно увеличивая свою грудь, и смотрела на меня с ожиданием. После еще одной минуты она подняла одну бровь, говоря этим: «А дальше? Извиняюсь конкретно, но вы ожидали что-то еще?» С ехидством спросил я. «Мне кажется, или я вижу, как у Цунади вздулась вена? Да ты что, издеваешься? Только имя? Да не может такого быть, что ты обычный прохожий. Тебя явно послали за мной, так что хватит пудрить мне мозги и говори мне сразу, кто тебя послал», сказала Цунади, беря меня за ворот. «Я, конечно, все понимаю, но меня там ждет маленькая девочка, которой я обещал показать город лично и купить ей одежду, а я с ней и так слишком много времени потратил». Пинком в живот я отогнал эту женщину от себя, под удар она не поставилась, но меня отпустила. «Не бери на себя слишком многое, женщина, для простой пьяницы ты слишком наглая. Меня не колышет, кому ты там задолжала или еще чего, но если ты думаешь, что я буду тратить слишком много своего времени на такую, как ты, то ты сильно ошибаешься. У меня есть дела и поважнее, чем играться с тобой», — с гневом сказал я, поправляя свой воротник. «Как же меня бесят такие люди, думают они самые важные и что всему есть какая-то глобальная причина. А я ведь только начал ее уважать. Тьфу на нее». Развернувшись, я собирался отправиться к Карин, как тут. Бдыщ. Мне пришлось увернуться от удара. «Да что она себе позволяет? И как это понимать?» — спросил я Цунади, пытаясь сдержать свой гнев. «Да вот, решила набить рожу одному заснувшемуся мальчику, который не знает, как вести себя с женщиной», — ответила мне таким же тоном Цунади. «Ну все, сука, она меня довела». Увернувшись от ее следующего удара, я использовал ее же инерцию против нее же, отправив ее в недолгий полет в стену. Она же не стала долго летать, и зацепившись ногой за землю, с помощью чакры остановила себя, проделав полосу на дороге. Посмотрев в глаза друг друга, мы поняли: бить в рожу соперника будем с радостью. Побежав друг к другу, мы вступили в ближний бой. Это был бой между грубой силой и гибкостью с ловкостью. Ее удар с правой я отпарировал в сторону, заставляя ее открыться, чем я немедленно воспользовался, собираясь ударить ее ногой в живот. Цунади долго находиться в опасном положении не стала и, оттолкнувшись от земли, она прыжком отступила назад в полете, пытаясь прописать мне второй ногой. Увернувшись от ее ноги, я краем глаза следил за Шизуне, пускай она и не вмешивается, но следить за ней тоже стоит, ведь она ученица Цунади, мало ли что ей в голову придет. А наш бой с Цунади все набирал обороты. Разрушены пару стен от шальных ударов и дорога в дырах. Но на мне и Цунади нет ни одного удара, мы пока не смогли нанести друг другу удар, хотя техники мы пока не использовали. Стоя напротив друг друга, внимательно смотря в глаза друг друга, мы готовились к новому столкновению, пока я не заметил движения сбоку. Уже готовившись сражаться против двоих, Шизуне удивила меня и свою учительницу Цунаде. «Хватит, вы двое. Вы и так уничтожили этот двор, хватит на сегодня», сказала Шизуне, встав между нами. Ее свинка поддержала ее хрюканьем. «Шизуне, отойди, просто дай мне набить морду этому наглецу», сказала Цунаде, тыкая в меня пальцем. «Цунаде сама, успокойтесь, прошу вас, вы и так уничтожили два бара и одну улицу, хватит на сегодня», сказала Шизуне, смотря в глаза Цунаде. Их гляделки продлились минута, пока Цунаде, цыкнув, не отпустила руки. «Я же смотрел за всем этим со стороны, не вмешиваясь, пускай желание набить ей лицо еще осталось, но я немного успокоился. И ты, тебе повезло, что нас прервала моя ученица, если бы это был кто-то другой, ты бы так просто не отделался», сказала мне Цунаде и, не став ждать мой ответ, ушла с Шизуне. Когда она сравнялась со мной, мы бросили друг другу взгляд, обещавший когда-нибудь продолжить. В такие моменты обычно проходит молния между людьми. «ТЦ, кому еще повезло», сказал я, поправляя свое хари. «Вот так я и встретил Цунаде, весело, что сказать. Дальше я с Карин так и погулял по городу, не встретив эту пьяницу. Закупив ей пару комплектов одежды с нижним бельем, вы бы видели ее тогда, ее лицо сравнялось с цветом ее волос, это было так мило. И вот, получив свой товар, я зашел в комнату, где мы остановились. Увидев уже спящую Карин, я поцеловал ее в лоб и тоже лег спать. Завтра надо будет ускориться и дойти до Конохи, все-таки я и так опоздал на несколько дней». Глава 27. Хокаге, Коноха, дом семейства демонов. «Эх, дом, милый дом, как же я соскучился по тебе». Посмотрев на Карин, которая изучает свой новый дом, я вспоминал случай при входе в деревню. Полтора часа назад, ворота Конохагакури но Сата. «Ну, с документами все хорошо, добро пожаловать в Конохагури», сказал один из чунинов, которые охраняют ворота, вроде Катицу. «Спасибо», ответил я, забирая документы и держа за руку Карин. Сама же Карин крепко держала меня за руку и осматривала вид на Коноху. Забавная картина и довольно милая. Уже собираясь идти домой и знакомить Карин с остальными, перед нами появился шиноби в серой броне и маске кота. Это была Анбу, надеюсь, Хокаге, а не Данза. «Киншин Ямамото, да я, вам что-то нужно? Господин Хокаге желает видеть вас сегодня вечером в 6 часов», сказала кошка, исчезая в облаке дыма. «Ну что сказать, я ожидал этого намного раньше, еще когда забирал Нарука, но перед этим я лично виделся с Хирузином, так что опустил это. Ладно, не будем стоять вечно у ворот деревни, пойдем, я покажу тебе твой новый дом», с улыбкой говорил я Карин. Ответом мне были быстрые кивки головой, она так сотрясение не получит, дом. Да, и что ему от меня понадобилось? У меня есть несколько предложений, но я не буду гадать, лучше пойду заварю себе какой-нибудь чай. Идя на кухню, я заметил, что Карин встала в проходе, решив посмотреть, что она там увидела. Мне предстала картина, как Курина из Данга в руках причепилась к потолку, а ее окружили с двух сторон Нанка и Изумина Полу, видно, хотели забрать Данга назад. Вот только встает вопрос, они же слышали, что дверь открылась, тогда почему они хотя бы не поменяли пол? И тут я увидел, как редкий сорт чая был просыпан на полу. Этот чай я взял у Кинга, он говорил, что таких сортов осталось лишь 100 штук. Треск. Все резко посмотрели на меня. Анка, проследив за моим взглядом и увидев, на что я смотрю, она побледнела. Куриная же слезла с потолка и наступила на мой чай. Пропустив мимо ушей «покойся с миром, Куриная Анка», я поднял свой взгляд на эту троицу. Нацепив милую улыбку, я через силу спросил Анка. «Анка, маленькая моя змейка, ответь мне, на что только что наступила Куринай?» Анка побледнела только сильней. Куринай, убрав ногу с моего чая, кажется, поняла, на что она наступила. «Изуми же, как и стояла у стены, так и стоит, стараясь не отсвечивать и не попадаться под горячую руку. Это не чай, это, заикаясь, говорила Анка. «Тогда почему этот не чай, так похож на редкий сорт этого самого чая, который я привез из одноименной страны чая, который мне подарил мой друг?» Все с той же улыбкой и голосом спросил я ее. Это все они виноваты. Я тут вообще ни при чем. Я же знаю, как ты любишь чай, и даже думать не посмела бы испортить один из редчайших сортов твоего любимого чая. С каждым словом Анка говорила все тише и тише, пока не перешла в тихое пищание. Вдох, выдох. «Киншин, держись, живи по заветам, «Не убивай ближнего своего, если даже очень хочется и есть за что», – тихо говорил я, массируя виски, закрыв глаза. Так как в комнате была мертвая тишина, мои слова слышали все здесь присутствующие. Где же Нарука, когда она так нужна? Она бы смогла успокоить его своей гиперактивностью, – тихо сказала Анка, но я это услышал и ответил сразу. «Это вряд ли, ведь я все еще помню, как вы перекрасили мое хари в розовый», – сказал я, приоткрыв один глаз и посмотрел на Анка. «Пи, ва как запищала, она не змея, она, блин, мышка. Кентян, что с тобой?» – вдруг спросила Карин, взявшись за край моего хари. «Да, она называет меня Кентян, сокращенно Скиншин, чувствую себя зараки». Посмотрев на нее, я умилился картине. Две ее маленькие ручки схватили мое хари и крепко его держали. Через очки на меня смотрели два больших малиновых глаза, а один локон алых волос она только что сдула с носа. Присев на корточки, я посмотрел на эту милоту и уперся носом в ее макушку, успокаивая себя. Карин же покраснела от моих действий, но отталкивать не стала, а лишь стояла и ждала, пока я сам не отойду. «Это, Карин, бывшие жертвы моей святой экзекуции, они спаслись благодаря одной эловолосой девочке». Немного успокоившись, сказал я, вставая. Проигнорировав выдох Анка, я осмотрел помещение еще раз. Стол цел, стулья вроде тоже, люстру куриная не задела, а отпечатков сандаль не было, ведь я заставляю всех разуваться перед тем, как входить в мой дом, что в принципе передалось и Анка. Посмотрев с сожалением на испорченный чай, я спросил у Анка причину этого. После часа объяснений в гостиной за столом с чаем и сладостями, я чуть не сломал себе нос. Спустя еще 5 минут успокаивания об Карин, то есть, Анка и Изуми слишком часто ели данго по соображениям Куриная и чуть Нарука на это не подсадили, поэтому Куриная забрала все данго, но ты, Анка, не хотела так просто ее отдавать и вместе с Изуми хотели забрать данго обратно. Почему мне кажется, что я попал в психушку? Последнее предложение я прошептал. Но так как я уперся в макушку Карин лицом, она меня слышала и, прикрыв рот рукой, пытаясь сдержать смешок. Посмотрев на этих негодниц, я увидел только красные лица, похоже, до них только дошло, что звучит это глупо, если простыми словами. «Ладно, тогда заканчивайте эти данговые войны, хватит на сегодня жертв в виде моего чая». Напоследок все-таки припомнил я им чай. Ответом мне были кивки, многодетный отец-одиночка, блин. Даже Куриная иногда ведет себя по-детски, а в прошлом мне говори, что первые 40 лет мальчика трудные. Знакомьтесь, это Карин Узумаки Ямамото. Данка, я про нее говорил, когда уходил, надеюсь, ты не рассказывала причину моего ухода Нарука. Я хочу сделать ей сюрприз. Карин, знакомься, это Куриная Юхи, Анка Митараши и Изуми Учиха, дети в телах взрослых, Изуми не в счет, я про Анка и Куриная. Представил я их друг другу, а то они уже глазами чуть ли не прожигают друг друга. «Эй, я не ребенок, я Джонинка на Хагуре, но Сата, и я не потерплю, что меня называют ребенком», — встала Анка, высказывая свои претензии. Но стоило в моих руках появиться данго, как он сразу же исчез из моих рук и появился в руках Анка без одного шарика. Все, претензий больше нет. Остальное знакомство прошло нормально, больше никаких казусов не было. Поблагодарив Куринай за то, что она посидела с Нарука в мое отсутствие, ей же было только в радость хоть чем-то заняться, а то сидит дома без дела, а так хоть поближе познакомилась с нашей лисичкой. Ее выходные уже закончились, вообще-то еще вчера, но давайте забудем этот промах. Я столько хотел у них узнать, но время подходило к встрече с Хокаге, взяв документы Карин, чтобы прописать ее как жителя Конохи и помочь с поступлением в Академию Шиноби, я отправился в резиденцию Хокаге, как раз по пути назад за Нарука зайду. После прихода домой, я переоделся в более чистое, хари черного цвета, на спине же было кандзи смерть, иронично для меня, под хари я надел белое кимоно, чисто белое кимоно, как снег, выпавший в Новый год, катана была с правого боку в своих ножнах, что означает мое мирное желание и что я не желаю битвы, думаю, Хирузин должен знать традиции самураев в его то возрасте. Прохожие косились на меня, но меня уже не волнуют их мнения. Уже давно я перестал замечать серую массу. Мои глаза были немного прикрыты, на моем лице была легкая, умиротворенная улыбка, а волосы уже доходили до лопаток. Постричься все времени не было, до кого я обманываю, меня Нарука уговорила оставить их, она любит в них погружаться, забавно это выглядит. Дойдя до резиденции, передо мной появилась Анбу в маске кошки. «Господин Хокаге ожидает вас в своем кабинете, прошу за мной», и ни слова про катану, Либо она знает некоторые традиции самураев, либо думает, что моей катаны не достичь шеи Хирузина. Шагая за кошкой, я осматривал внутреннее убранство. Первый этаж был для обычных жителей, так что ничего сверхнеобычного я не увидел. Я тут уже был, когда оформлялся как житель Канахи, покупая себе дом. БРР-бюрократия, как же ее ненавижу. Второй этаж тоже не кишел разнообразием, только много окон и кабинетов, в которых работают юристы и всем им подобные. А вот третий этаж был самым любопытным и раздражающим. Там было просто дохрена анбу, причем я уверен на 100%. Половина из них это пешки Данза, и все они обращали на меня внимание и следили за моими руками. Именно здесь есть секция с свитками техник и кабинет Хакаге, поэтому понятно, что здесь делает столько охраны. Непонятно только, как оригинальный Наруто сюда попал при такой охране. Мысль о том, что это все было построено, только сильнее укрепилась в моей голове. «Мы на месте, господин Хакаге ожидает вас внутри». После своих слов, кошка исчезла в листве, шин-шин. Открыв дверь, мне предстал кабинет с отличным видом на деревню, по бокам были шкафы, а в центре стол с диванами по обе стороны, перед парановым стеклом был большой стол из дерева, на котором лежали свитки и пепельница, за столом же сидел сам третий Хакаге, прикуривая из своей трубки. Он был одет в белое длинное хари с фирменной шляпой Хакаге на голове, в руках он держал трубку, от которой все еще исходил дым. При первой встрече с ним, может показаться, что он просто добрый старик, который дома сидит в кресле-качалке и курит свою трубку, но это только на первый взгляд. Под шкурой доброго дедушки спит воин, который забрал немало жизней, и он тот, кто приказ Итачи уничтожить клан Учиха, за что я ему благодарен. Киншин Ямамото, полагаю, позволь мне представиться, я Хирузин Сарутоби, третий Хакаге Конохагури но Сата, рад нашему официальному знакомству, сказал Хирузин, вставая со своего кресла, на лице он держал свою улыбку доброго дедушки. Ох, чувствую, пахнет политикой и махинациями. Глава 28. Новая ученица. В кабинете Хакаге, на диванах за столом сидели двое, один был владелец кабинета, второй же его гостем. По правую руку второго находилась катана в ножнах, что показывало уважение. Если знать самурайские традиции, владелец кабинета прекрасно их знал. Он был польщен этим, ведь самураи не очень жалуют шиноби, как бы он ни хотел обратного. Попивая чай, который принес гость, Хакаге ждал ответа своего собеседника. «Значит, хотите, чтобы я вступил в анбу? Но я все еще не могу понять ваше доверие ко мне. С чего вы взяли, что я не какой-нибудь шпион, подосланный вражеской Конохе деревне?» — задал вопрос Киншин. «У тебя было много попыток саботировать и даже уничтожить деревню, но ты не воспользовался ни одним из шансов, даже те, которые буквально сами прыгали к тебе в руки. Даже больше, ты привел в деревню одну из Узумак, клан который был уничтожен в Третьей мировой войне. Но самое главное, ты не станешь нападать на свой дом, Киншин», — сказал Хакаге. «Он говорит чистую правду, ведь некоторые шансы он давал сам». «Значит, вы все-таки узнали?» — ничуть не волнуясь, сказал Киншин. «Ты особо не скрывался», — ответил ему Хирузин, посмеиваясь. «Но тогда вопрос о моей надежности встает еще сильнее, ведь вы знали, что я сбежал во время Третьей мировой». После своих слов, он посмотрел в глаза Хакаге. «Ты не единственный, но ты отличаешься тем, что стал во много раз сильнее, чем остальные, и вернулся назад. Да и я наслышан о твоих похождениях». Положив чашку на стол, твердо смотря в глаза Киншину, сказал Хирузин. Они сидели так минуту, пока Киншин не прикрыл глаза рукой и не издав глубокий выдох. «Политика, как же ее ненавижу», — прошептал себе под нос Киншин. Третий Хакаге услышал его и мог только неловко улыбнуться на это. «Как же я тебя понимаю», — сказал третий, вспоминая своего друга, с которым он поссорился из-за поста главы деревни. «Вы ведь понимаете, я не всегда могу находиться в Конохе, а вступление в анбу буквально привяжет меня к деревне», — сказал Киншин, убирая руку. «А я разве говорил тебе вступит в обычное анбу?» После слов Хакаге, Киншин поднял бровь в качестве вопроса. «Я предложил тебе вступить в мое личное анбу. Они не выполняют такие миссии, как обычное подразделение. Они выполняют задания, как слежка за старейшинами и проверка информации. Я не могу доверять, кому попало, Киншин, но наблюдая за тобой, я все больше убеждаюсь в том, что ты никогда не предашь и не атакуешь невинного. Ты тот человек, которому я могу доверять, но я также не хочу заставлять тебя, поэтому ты можешь отказаться». После своих слов, Хакаге налил себе еще чашечку чая. «Мне нужно время, такие вопросы не решаются за короткое время», — сказал Кеншин, посмотрев на Хокаге. «Да, конечно, я не хочу давить на тебя. Можешь дать свой ответ в другое время, но прошу тебя не затягивать с этим», — сказал с пониманием третий Хокаге. Получив кивок как ответ, «Я свободен», — встав с дивана спросил Кеншин. «Да, можешь идти», — надевая шляпу, — сказал Хирузин. Подойдя к двери, Кеншин уже собирался выйти из кабинета, как голос Хокаге остановил его. «Кеншин, спасибо», — сказал Хирузин, смотря на деревню. «За что? За Наруко, за Саске, за Изуми, за Анка, я видел их, ты спас их всех, сделал то, что не мог сделать я. Наруко не мог помочь даже ученик ее отца, он как и я связаны, а ее крестный не может даже посмотреть на нее. Во время нападения лиса, он был далеко за деревней, поступила информация, что на Канаху готовится нападение, и он вызвался проверить это. Ее крестный был одним из лучших шпионов деревни, но как только подтвердилось, что информация была ложной, внезапно произошла атака лиса. Он просто не успел прийти на помощь, а когда ярлык Манста был навешен на руку, дорога назад была ему чуть ли не закрыта. Советники обвинили его за то, что он пропустил вражеских шиноби, я не смог ему помочь. С печалью и сильной усталостью сказал Хирузин, было слышно, что он сожалеет о тех временах, но сделал мало что может. Молча, он открыв дверь и ушел, сейчас Кеншину приоткрылась тайна происхождения Наруко, так думал Хирузин. Значит, старик не такой черствый, как казалось, да и объяснение, почему Джирай не было во время нападения лиса, узнал. Но один вопрос стоит ребром, зачем он мне это рассказал? Попытка показать доверие, сказать, что у Наруко есть близкие ей люди, показать, что если бы не старейшины, у Наруко была бы другая судьба, не понимаю, да и не хочу понимать. Одно я знаю точно, старейшины и Хирузин по разную сторону баррикад. Хеханбу, да, может все-таки принять предложение. Черт, Наруко уже ушла. Я сам не заметил, как начал говорить вслух. Странно, раньше никогда не замечал за собой такие привычки. Похоже, я задержал у Хокаге слишком сильно, надо будет что-нибудь купить ей по пути, да и другим девочкам тоже. Надо еще нормально познакомиться с Изуми. Эх, сколько дел, а времени на все нет. Хаэм Саске, почему она еще здесь? Смотря на вход в академию, я заметил, Саске под деревом, она сидела в тени этого самого дерева, рядом с качелями Наруко. Мне больно, сердце ноет, противное чувство, не хочу я видеть ее такой. Надо-надо, а что надо, я сейчас для нее никто, а слушать незнакомца она не станет, просто не будет видеть в нем кого-то важного, а не серую массу. Как же трудно в такие моменты. Решив, что стоят тоже не дело, я пошел к ней. Я чувствовал вину перед ней, я мог остановить Итачи, мог помочь Шисуи, мог предотвратить резню Учих, но не помог, не хотел. Все кланы считают себя сильнее обычных шиноби, некоторые это обоснуют техниками клана, некоторые дадзюцу, а некоторые кепки гинкаим. Я могу понять такие сильные кланы, как Хьюга и те же Учиха, но даже они не всесильны. Простой шиноби смог встать наравне с гением клана Учих и таким отговорки, что Какаши клановый, не сработают, нет клана из одного человека, даже из пяти нет, это простая семья, не клан. Майта Гай вообще может стать сильнее легендарного Мадара Учиха, а такие кланы, как Хьюга, он может как семечки щелкать, сила восьми врат просто уничтожить любые попытки Хьюг. Даже тот же Ай, вообще из другой деревни, смог победить Хьюгу и забрать его глаз. Да и лицемерие, все кланы в каком-то смысле высокомерны, это особенно видно в тех же Хьюг и Нузук. Одни просто считают себя высшими, чем простолюдины, вторые просто животные с правами сильнейшего. Нет, исключения бывают, но они для того и исключения, чтобы только подтверждать это правило. Учихи считали себя сильнейшими, они думали, что их дадзюцу сильнейшие в мире, что делало их сильнейшими в мире, а каков итог? Их всех вырезали за одну ночь, даже толком не смогли дать бой. Давайте вспомнить Узумаки, чтобы уничтожить этот клан. Три скрытые деревни работали сообща и все равно не смогли полностью его уничтожить, а Учих уничтожил свой же наследник. Если сравнивать Учиха и Узумаки, то клан Алавалас их дьяволах куда опаснее, чем те же красноглазые. И чуть ли не последние наследницы этих кланов находятся на моей шее, которых я добровольно посадил, осталось только истребить Хьюг и забрать себе Хинату, и тогда я стану новым прародителем великих кланов, надо уже успокоиться. Подойдя к Саске, я оперся на дерево с качелями. Я не знаю, как начать диалог, поэтому буду импровизировать, Все-таки не в первый мне приходится действовать на ходу. Саски заметила меня еще у ворот Академии и все это время следила за мной. В ее глазах я видел настороженность, даже с моей искренней к ней добротой. Она сторонилась меня, но я попытаюсь исправить это. И вот, смотря в глаза друг другу, у меня появился ком в горле, блять. Думаю, вопросы наподобие как ты, неуместны. Гениально, мастер ораторства, сразу коленом под дых. Ответом мне был пристальный взгляд. Чувствую себя не очень хорошим человеком, а точно. Выдох. Думаю, стоит хотя бы представиться. Я Киншин Ямамото, тебя я и так знаю, так что можешь не представляться. Давай я перейду сразу к делу. Я видел, что случилось в квартале Учих. Меня нагло прервали. После моего имени, я увидел, как ее глаза расширились. Скорее всего, Изуми про меня рассказала, этого стоило ожидать. Но то, что она будет еще внимательнее меня осматривать, я не ожидал. Хотя нет, ожидал, но не так сразу. А после того, как я сказал про квартал, она меня перебила. «Ты сражался с Итачи», были ее первые слова. Как она могла узнать, что это был я? С чего ты это взяла? Я не растерялся, да и она. Следы боя были там, где Итачи погрузил меня в Цукуйоми. Когда я туда пришла впервые, никаких следов не было, а сокланевцы уже были мертвы. Там были следы боя, Итачи использовал танта, но отметины были сделаны чем-то длинным, его танта на такое не способна. Еще там были следы разной обуви. Итачи был в броне для Анбу, у них нет следа, а вот у второго они были. Потом, когда я проснулась в больнице, Изуми мне рассказала, как некий Киншин спас ее от смерти в лице человека в маске. «Это ведь был ты?» – спросила Саски под конец своего монолога. Вот это она провела исследование, но дыр там много. От того, что мечник мог быть случайным шиноби, так и то, что она просто не заметила следы нашего сражения в порыве шока. Но для ребенка ее лет, это удивительно. Все эти мысли у меня пролетели меньше, чем секунда, поэтому, получив мой кивок, Саски продолжила. Поэтому всему, я сделала вывод, что человек, который спас Изуми, и человек, который дрался с Итачи, один и тот же, то есть именно вы, Киншин. Мне оставалось только похлопать, что я в принципе и сделал. Она заслуживает похвалы, честно. Удивительная сообразительность для своих лет, Саски. Да, я сражался с Итачи, но что это тебе дает? Спросил уже я. Мне правда интересно послушать ее размышления, да и ей надо выговариваться. Если вы сражались с Итачи и выжили, а до этого сражались с человеком в маске, который по силам не уступает Итачи, ведь он смог убить всех Учих в полиции Конохи, то вы достаточно сильный, чтобы справиться с Итачи. Поэтому у меня к вам просьба, можете стать моим учителем. Что? Я минуту смотрел на нее, думая, что мне послышалось, но смотря в ее глаза, готовые гореть пламенем, я понял, что она серьезно, это мне на руку. Хорошо, Саски Учиха, я буду твоим учителем и сделаю из тебя сильную кунайчи, которая сможет победить Итачи. Сказал я твердым голосом, смотря в глаза Саски. Это будет весело. Глава 29. Тренировки и разговор с Нарука. Примечание. Как же трудно шла эта глава. Из-за проблем в колледже и музой, у меня ушло больше недели. В понедельник у меня тест по окончанию по одному из профпредметов и нормативы, да и проект заставили делать, говорят, если мы на гранте, то должны выступать с проектами, чтоб их. Ладно, все с примечанием, надеюсь, больше не буду так задерживаться. Всплеск. Не отвлекайся, ты в будущем должна ходить по воде так же, как по земле, и не отвлекаться на это. Сказал я Саске. Поправочка, насквозь мокрые Саске. Как вы могли понять, сейчас я обучаю ее хождению по воде, по вертикали она уже научилась. Прошла неделя с того момента, как Саски стала моей ученицей, я предложил ей переехать ко мне, но она отказалась, сказала, что не хочет покидать клановые территории, так что она с утра приходит ко мне. Пропуская звуки ударов мимо ушей, за моей спиной сейчас тренируется Нарука. Она сейчас тренируется с моим клоном в ближнем бою, ей нужен опыт, который я стараюсь ей дать. Карин сидит под деревом и во время перерыва лечить ушибы и синяки Нарука. Анка и Изуми сейчас на миссиях, так что детвору я вывел на природу и обучаю на свежем воздухе. Если вы спросите, какого хрена ты взялся за тренировки хождению по воде и вертикальным поверхностям только через неделю, то я отвечу, что сначала проверял характеристики Саске, ее выносливость, количество чакры, владение букиндзюцу, тайдзюцу и техникам, еще проверил совместимость к стихиям, огонь и молния как в каноне, да и сами тренировки были только после академии, а не целые сутки, так что не надо тыкать в меня претензиями, времени мало, выкручиваюсь как могу. Повернув голову левее, в том месте, где раньше была моя голова, пролетел куной. Это уже не в первый раз, так что все привыкли, хотя Нарука иногда вздрагивает. Кстати, о Нарука, я заметил за ней некоторые странности. Она перестала смотреть мне в глаза, утром ее нет, хотя вместо нее почему-то появилась Карин. Женщины, даже в таком возрасте мне их не понять, но иногда я чувствую ее взгляд, печальный, грустный, и мне это не нравится. Я 5 дней пытался понять, что с ней, отправлял клонов на слежку, вдруг в академии что-то случилось. Даже грешным делом подумал, что это из-за того, что я взял себе в ученицы Саске, хотя это было глупостью, ее взгляд говорил обратный. Даже спросил у Анка, вдруг во времена моего отсутствия что-то случилось, но нет, ничего, и это меня напрягает только сильнее. И вот, спустя 5 дней я решил уже поговорить с ней по душам, знаю, поздно, и какого хрена я этого не сделал раньше, сам не знаю. Всплеск. Ладно, перерыв. Громко сказал я, чтобы все услышали. Нарука поплелась к Карин, она устала, ментально, не физически, а соски под плед согреваться, не хочу, чтобы из-за меня она заболела. Рассеяв клона, я снова заметил, что она не смотрит мне в глаза, даже в битве, а ведь я ее учил, что по взгляду противника можно понять, куда он ударит. Надо решать это дело. Киншин Ямамото, вам письмо от Хокаге. Пока я думал, что делать с Нарукой, какие тренировки подойдут с Саске, одновременно пытаясь вспомнить все техники стихии молнии, которые я знаю, передо мной появилась Анбу в маске кошки с свитком в руках. Передав мне свиток, она исчезла в дыме. «Ну, посмотрим, что там», — сказал я себе под нос. «Киншин Ямамото, совет Канахагури, но Сато решил дать тебе доступ в библиотеку с свитками и техниками для обучения таких людей. Карин Узумаки Ямамото, Саске Учиха, Нарука Узумаки и Изуми Учиха. Но, ты не имеешь права разглашать секреты Канахагури но Сато и брать техники и свитки из запретной секции без дозволения Хокаге или старейшин. Также ты обязуешься оберегать Нарука Узумаки и заботиться о ней, чтобы она была в целости и сохранности до поступления на роль Генина, где о ней уже будет следить за ней ее наставник. За доступом в библиотеку обращаться к Хокаге. Одобрено Хирузином Сарутоби. Третий Хокаге Канахагури но Сато. Да старик, можно было бы обойтись меньшим количеством подтекстов и намеков. Ударом молнии из пальцев я сжег письмо, что мне принесли, теперь мне есть где развернуться, а то техники у меня только молнии и ветра, и то их не так много, как хотелось бы. Резкий удар воспоминаниями в голову заставило меня пошатнуться. Черт, неудача. Вы, наверное, думаете, про что я, а дело в том, что когда оригинальный я занимался обучением с одним клоном, только вы правда думаете, что я могу создавать только одного клона. После слияния, меня и Д, а также тренировка в использовании природной энергии, заставила скакануть не только мой контроль, но и запас чакры, так что если до слияния я мог создавать максимум 5 клонов, а потом у меня будет сильная мигрень, то сейчас это число увеличилось вдвое, и с тренировками растет, но доводит до максимума я не хочу, просто не вижу в этом необходимости. Но я что-то отвлекся. Как я говорил, пока я тренирую своих девочек, мои клоны штурмуют записи и техники в свитках, изучая их, и недавно они закончили с ментальными техниками, 3 клонов за неделю разобрались, а вот печати Узумаки даются со скрипом, прогресс идет, но не такой, какой я хотел, хотя не мне жаловаться, вон Минато в одиночку пришлось штудировать, и пускай с ним была Кушина. Но улучшение Бога Грома и печать 8 триграмм из печати 4 символов это надо делать не 1 год. Так что работаем и молчим. А вот причина рассеивания моего клона, это попытка проникнуть в чужой внутренний мир без шрингана. Бандит скончался вместе с клоном, просто не выдержав, материала становится все меньше, а искать их пришлось мне целый день. Учитель, а что было в письме? Спросила любопытная Карин. Девочки рядом с ней навострили ушки. Им тоже интересно. Да так, мне разрешили доступ в кое-куда, что поможет мне в ваших тренировках. Это все, что я сказал, погладив Карин по голове. Ну какая милота. Ладно, перерыв закончен, продолжаем. Только Саске, сейчас я буду ходить с тобой, чтобы ты почувствовала и поняла, что как делать. Объявив продолжение, я, подойдя к Саске, взяв ее за руку, повел по воде. Ответом мне был учиховский хмык и взгляд в спину от 2 пар глаз. Эх, девушки, хотя нет, еще девочки. После тренировок, Задний двор, личный полигон. Ну, Нарука, рассказывай, что же с тобой случилось за время моего отсутствия? Спросил я, смотря на Нарука. За время тренировок Саски смогла ходить по воде и даже немного сражаться, да. После тренировки по хождению на воде я устроил спарринг с ней на этой же воде. Первое время она не могла следить сразу за количеством чакры в ногах и боем, но это уже дело времени и практики. Сразу после тренировок мы всей группой отправились домой для хорошего ужина. Саски хотела уйти, но ее живот был против этого, что и заявил нам всем: должен отдать Саске должное. Девочка не покраснела как помидор, а просто приняла мое предложение. После хорошего ужина Саски отправилась назад в квартал, а я, взяв маленький столик и чайный сервиз, пошел на задний двор к Сакуре. Расставил на двоих и налив чай, я позвал Нарука на разговор, и вот мы тут. А, ничего серьезного, все нормально, правда, даттибайо, заикаясь, говорила Нарука, смотря на стол. Да тут даже не очень умный человек поймет, что что-то не так, точно? Спросил я, немного приблизился к ней. Ты точно, тихо ответила Нарука. Мне не нравится это все больше и больше. Тогда можешь посмотреть мне в глаза, Нарука. Поставив локти на стол, я соединил ладони и скрыл ими нижнюю часть лица, оставив только глаза и нос. Нарука дернулась после моего вопроса и где-то минуту смотрела на стол, держась ладонями за колени. Но все-таки, набрав храбрости, она понемногу поднимала голову, и стоило мне увидеть ее глаза, как я захотел убить того, кто довел ее до такого состояния. Ее глаза были на мокром месте, в них читался страх, она боится. Но кого, хотя это не важно, кто бы это ни был, он уже мертвец. Мои же глаза широко раскрылись, Нарука редко когда плакала и еще реже боялась, но, взяв себя в руки, я сразу же пошел обнимать Нарука, обойдя стол. Не знаю, сколько мы так сидели, но мне было все равно. Я в голове пытался найти зацепки по поиску этого пока живого человека. От мыслей меня отвлекла Нарука. Кеншин, у меня вопрос, у тебя кто-то умер в Конохе? После того, как Нарука успокоилась, она задала мне довольно странный вопрос. Мою голову пронзила одна теория. Да, погибли мои товарищи и человек, которого я уважал, их похоронили в Конохе. После недолгой паузы ответил я. Глаза Нарука снова заполнились слезами. Уже поняв причину, я продолжил. Но они погибли на Третьей мировой войне шиноби, незадолго до конца этой войны и больше 10 лет назад. После моих слов, Нарука широко распахнула свои глаза и, посмотрев ими на меня, немного приоткрыв рот. Нападение леса произошло 9 лет назад, тогда они уже были мертвы и покоились в земле. Продолжал, говорит я, поглаживая Нарука по голове. Как я мог не додуматься до этого? Слишком сильно полагался на свои знания. Уже давно подтвердилось, что они могут идти лесом, но остался один очень важный вопрос: как она узнала про леса внутри? Никто ей не говорил, это я могу заявлять точно. Остается только один выход, который я вижу: лис сам вышел на связь, только зачем? Ответ на этот вопрос я узнаю не скоро, хотя кто знает, может и раньше, чем я думаю. А сейчас надо наконец разобраться с Нарука. А кем был человек, которого вы уважали? Разорвала тишину Нарука. Это шанс. А ты правда хочешь узнать? Хорошо, его имя Майта дай. Начал я рассказывать про великого зверя Конохи, а Нарука слушала все это с раскрытыми глазами. Я даже не заметил, что у меня появился второй слушатель с длинными красными волосами. Да, а я уже начал хоронить человека, которого нет. Но могу смело заявить, день закончился на хорошей ноте. Глава 30. Примечание. Как же я ненавижу преувеличение. Сначала нам говорят, что придут люди из Казахтелеком, будут проверять и смотреть, что мы делаем, а по итогу что? Зашли на секунд 20, спросили, что мы можем и уши, и где здесь проверка. Ух, будь, это был настоящий цирк. А как замдиректор все проверяла вместе с нашим заучим, это ПЗДЦ. В выходной день свет солнца озарял деревню, скрытую в листве. Солнце вставало, заменяя собой луну, по улицам уже видно ранних птичек, а по крышам бежали шиноби. Обычное утро в Конохе, для кого обыденность, которую он забудет, а для кого то свободное время, которое нужно заполнить. Кеншин сидел в гостиной, в его руках была какая-то тетрадь и ручка, лицо было задумчивое, а глаза смотрели сквозь предметы, он был погружен в себя, пытаясь просчитать шансы и сколько времени уйдет на это. Сегодня он проснулся один, что бывает довольно редко, поэтому, никого не ждав, он, пройдя утренний моционный, взяв из второго дня ящика, скрытого в полу, тетрадь, стал думать. Его взгляд снова зацепился за причудливым названием «Четыре небесных пути». Это были его личные техники меча, которые он разрабатывает не один год. Пускай он уделял этому довольно мало своего времени, но прогресс виден налице. Две из четырех ката уже готовы, осталось две последние и по совместительству, самые сложные. Первые два ката были довольно простые, хотя это с какой стороны посмотреть. Первая ката была улучшенная поступь, соединяя принцип работы летящего бога грома, свои знания о стихии элементе молнии и поступь самураев. Принцип работы техники прост, она убирает недостатки обычной поступи и выводит скорость на совершенно новый уровень. Какая бы удобная техника шагов самураев ни была, у нее был большой минус. Ее можно было прервать или вообще во время использования убить самурая, просто разрезав его или используя какую-нибудь технику поймать и уже потом убить. Ведь самурай был все еще материален, надо было только знать, куда он шагнул. Непоправимый минус, а для некоторых и фатальный. Его же техника была лишена такого недостатка. Во время шага самурай соединяется со своей стихией элементом и при яркой вспышке оказывается в том месте, куда он хотел. Вспышка происходит только при отправке, ее можно использовать для ослепления врага на время. Минус этой техники в том, что самурай не может телепортироваться по всему миру как владельцы летящего бога грома. Радиус действия ограничивается несколькими факторами. Первое – время слияния со стихией элементом. Второе – запас чакры. Третье – здоровье тела и духа. Но есть и плюсы. Во время техники невозможно ранить применяющего, просто ни на кого нападать. Попытка прервать технику шага невозможна, даже если стихия элемент более сильнее, техника шага просто проходит сквозь препятствия. Скорость перемещения может достичь немысленных высот. При прохождении сквозь врага, он может на некоторое время потерять контроль над телом или вообще остановиться сердце, но тут есть загвоздка, сквозь врага пройти невозможно, если у него больше чакры, чем у вас в два раза, или плотность, превышающую самурая более чем в полтора раза. Из-за материалов, которые использовались при создании техники шага, я дал ему название «Шаг Бога Грома». Вторая техника или же ката, была сделана для выведения силы грома и молнии на новый уровень, пришествие громовержца. Самурай, который владеет своим элементом стихии, на запредельном уровне и имеет крепкое телосложение, может войти в режим громовержца. Сама техника представляет собой ускорение всего пользователя и выведение его тела на новый уровень. В качестве материала была использована знание о восьми небесных врат, техника Райтона, сверхускорение, теории с крупицами знания о технике Райкаге, знание биологии и медицины Ирининов. Техника сосредоточена на усилении пользователя и повысить его владение молнией на время. Сама техника ускоряет сознание, регенерацию и работу органов, крови и мышц человека. Благодаря ей, в теории я могу не отставать в скорости четвертого Райкагея, а в идеале и быть быстрее него. Боевой потенциал огромен, шаринганы с гейкуганами не стоять рядом с этой силой, только мангёка шаринганы легендарные дадзюцу сильнее. Минусы техники простые и легко решаемые. Первое. Количество чакры. Второе. Контроль чакры. Третье. Тело. Но это дело времени, когда эти минусы не будут мешать и даже уйдут. В мою голову невольно пробралась мысль, что будет, если соединить пришествие громовержца с восьми вратами. В мире шиноби появится монстр. Нет, чудовище среди монстров, лучше не думать об этом, ведь неизвестно, как эти техники подействуют друг с другом. Может, вообще ничего не получится и я получу труп. Остальные две техники были в разработке, но название уже есть. Путь до небес и свержение бога. Названия броские, но отражают всю их суть. Не знаю, получится ли у меня доработать изы, будут ли они вообще работать, но пока все идет нормально, а дополнительные знания, которые собирают мои клоны из экспериментов и изучения фуиндзуцу, лишь помогают мне. Закрыв тетрадь и положив ее на место, после проверки на рука, спит Соня, хотя вспоминая вчерашнее это неудивительно, я отправился к Хокаге, пора бы уже сказать свой ответ, а то он может и не дождаться. Надеюсь, ранним утром он на своем посту, было бы неудобно ждать его прибития у него под дверью, неизвестно где. В темном помещении без окон, находился старый шиноби, морщины на лице, бинты, закрывающие его правый глаз, и рука внутри какого-то устройства. Вечно недовольное лицо и стальной взгляд заставляют признаться во всех грехах. Данза Шимура, тьма Канахи, правая рука Хокаге и лидер Анбуне, страшный человек, который может пожертвовать всем ради своих целей. Он был в своем кабинете, на одной из баз корня, само помещение было пустым, только стол и стул, и бумаги на столе. «Докладывай», — прозвучал твердый голос по помещению. Мы добыли всю информацию по этому человеку. Перед Данзо появился человек в маске, его голос был без эмоций, а глаза пусты. Доложил о успешно выполненной миссии, он передал папку с информацией своему главе. Данзо, не обратив внимания на исчезновение своего человека, открыл папку. Киншин Ямамото, сказал он имя человека, которым заинтересовался его старый друг. Он был как гром среди ясного неба, дезертив во времена Третьей мировой войны Шиноби, который считался мертвым. Но случилось чудо, и в Коноху приходит самурай с именем и фамилией покойного Генина. Да это была чистая наглость. Он даже не скрывался, и минимальное изменение внешности ему не помогло. Наоборот, он как будто кричал во все горло, чтобы его заметили. Для таких, как он, место в камере под пытками. Но нет, его старый друг решил посмотреть, что он будет делать, и каков итог. Связь с Джинцурики, спасение Учих, переманение шиноби-листа. Одни только проблемы, но нет, этого ему казалось мало. Так он еще и поступает под прямое руководство этого старого маразматика. И из-за чего? Привел одну красноволску и уже лучший друг деревни и верный житель Коноха, три раза ха. Да я даже готов поклиться перед шинигами, что он еще замешан в случае с Шисуи. Пробежав глазами по его досье, Дан забросил его на свой стол. Этот человек как шило в одном месте, нужно от него избавиться, но сделать это так, чтобы про него даже не вспомнили и одновременно не высвободить лиса. Нынешняя Джинцурики слишком сильно к нему привязалась, его устранение может привести к катастрофе, но с этим можно справиться. Данзо не в первый занимается грязной работой. Скоро тебе придет конец, Киншин Ямамото, ты только потерпи. Клан Хьюга, Дадзё, ха. В Дадзё великого клана Хьюга тренировались нынешние гении этого поколения, Хината Хьюга и Ниджи Хьюга. Обычные люди назвали бы это боем, но для этих двоих это была обычная рутина. Оба были уже вымотаны, пот попадал в глаза, а руки были в синяках, обычный день в клане Хьюга. Стоп, прозвучал стальной голос главы клана, Хьяши Хьюга и по совместительству, отец Хинаты. Услышав слова главы, дети быстро остановились и, поклонившись друг другу, повернулись к Хьяши. На сегодня все, свободны. После своих слов, Хьяши ушел из Дадзё. Разговоров среди родственников не было, им все равно на жизнь друг друга. Два безэмоциональных комка, по-другому их не назвать, они редко когда показывают свои эмоции в клане. Также молча, они ушли в свои дома. Сестренка. Встретила Хинату ее маленькая сестра Ханаби. Маленькие ножки быстро перебрались между собой, бежа к сестре и прыгая на нее. Хината поймала Ханаби и стала обнимать ее с легкой улыбкой. Ее младшая сестра является одной из причин улыбаться в этом клане. «Привет, Ханаби, как прошел твой день?» – спросила Хината, поставив Ханаби на пол. «Все как обычно, скукота, особенно эти чайные церемонии, кто вообще их любит?» После вопроса своей сестры, Хината вспомнила одного любителя чая с катаной наперевес. Сдержав смешок, она погладила Ханаби по голове. «Ты же знаешь, что это необходимо, хотим мы этого или нет?» Покачав головой, сказала Хината. Ее младшая сестра не ответила, но щечки надула и стала выглядеть слишком мило. В такие моменты Хината понимает ее названного дядю, очень сложно удержать себя при виде милоты, но она принцесса клана Хьюга, она должна держать себя в руках. А сестра, ты обещала мне рассказать про человека, к которому ты иногда ходишь. Вспомнила обещание своей сестры Ханаби. Хината подавилась воздухом при такой двухсмысленной формулировке. Сейчас, дай только переодеться и помыться, я после тренировки потная, сказала Хината, шагая вместе с своей сестрой в домашнюю баню. Сестренка, а этот человек тебе нравится? Спросила Ханаби с интересом. ХММ в любовном плане нет, а вот со стороны уважения и доверия то да. Я могу смело на него положиться, и он поможет мне, вот такой он человек, да и у него чуть ли не 4 дочери, ответила Хината, не взбавляя шаг. Ханаби просто угукнув покивала головой. Ворота Конохагури Носата. Кто вы такие и с какой целью вы прибыли? Спросил один из вечных чунинов компанию из троих самураев. Мы самураи молнии, пришли передать лично в руки письмо для самурая Киншина Серафима Ямамото, сказал главный среди самураев. Он был одет в пальто, под которым была броня наподобие брони Киншина. Волосы были завязаны в конский хвост и достигали ключиц, глаза были черного цвета, а крепкое телосложение было скрыто пальтом и броней. Его сопровождали обычные самураи в серой броне и шлемах. Они были самураями, которые еще не решили, какой элемент выбрать, и их большинство. «Имя?» – спросил Катицу, внимательно смотря на человека в центре. Суруха Сюдза», — спокойно ответил Суруха. Посмотрев на его напарника, который проверял документы, Катицу одним взглядом спросил только им известный вопрос. Изума лишь покачал головой и отдал документы. «Ну что же, добро пожаловать в Канахагури-но-сато», — сказал Катицу, пропуская гостей. «Не беспокойтесь, надолго мы не задержимся», — с усмешкой сказал Суруха. Проигнорировав взгляд Чунина, трое самураев отправились к их сенпаю Киншину с плохими новостями. Глава 31. Как же трудно придумывать название. Примечание. Я выхожу на практику. С понедельника я буду практиковаться в Казахтелекоме. Сама практика будет длиться 2 месяца, так что время на главы у меня все меньше и меньше, к сожалению. Я попытаюсь в свободное время накидать пару слов, но ничего обещать не могу. Ну что же, удачи мне. Кабинет третьего Хокаге. Рад, что ты решил согласиться, сказал третий Хокаге, попивая чудесный чай, который принес с собой Киншин. Могу узнать, какие у меня обязанности? Спросил Киншин, попивая тот же чай, что и Хирузин. Да конечно, в простых словах ты уже слышал. Проверять информацию старейшин и вычислять их шпионов. После случая с Джирай, я решил создать свой личный отряд. Ты не единственный, кто в нем состоит, но личности остальных знать запрещено. Это если среди нас заведется предатель. По поводу вызова на миссии, мне надо поставить печать на твое тело, чтобы я мог сразу же, без посторонних, передать тебе суть миссии. Печать надо ставить в укромное место, чтобы никто не заметил, можешь выбрать, куда поставить. Что насчет снаряжения, так как мои анбусими, цикады на японском, не являются официальной организацией и желательно, чтобы о них даже не знали, то и снаряжения у них нет, можно надевать, что тебе будет удобно. Главное, чтобы не связали тебя как гражданского и тебя как анбусими, остальное на твое усмотрение. Насчет денег не волнуйся, клан Сарутоби будет помогать и покрывать некоторые расходы, сказал Хокаге, иногда прерываясь для нового глотка чая. Щедро, а в чем минус? Наливая себе чай, спросил третьего. В спонтанные миссии, неизвестно, когда я отдам приказ, поэтому лучше всегда быть наготове. Про опасность для жизни и все такое говорить не буду, это и обычной жизни может быть. Поглаживая свою бороду, сказал Хирузин. «Ладно, тогда давайте не будем затягивать с печатью и сразу все сделаем», сказал я, допив свой чай. «Надо было принести больше чайных листьев, а то чай уже закончился». Долго думать я не стал и попросил поставить печать на нижней части языка. Вспоминая, где находится печать корневиков, мой выбор становится ироничным. Немного неприятное ощущение, скажу, как будто чем-то горячим давили, но продлилось это недолго. Да и не мне жаловаться. Уточнив еще пару вопрос, я отправился домой, надо еще зайти в магазин, а то с двумя узумаками холодильник пустеет быстрее, чем планировалось, может стоит купить второй холодильник, у клетки Девятихвостого. Кто мои родители? Был задан вопрос Лису. Девятихвостый демон Лис, сейчас находился в неловкой ситуации. С одной стороны доверие партнера и возможно ребенка из пророчества отца, а в другой стороне эффект противоположен. Ему неизвестно, что она сделает, когда узнает, кто убил ее родителей. Нет, ей говорили, что они погибли при атаке лиса на деревню, но тогда это подавалось как последствия, и лис тут играет скорее роль природного бедствия, а не самого убийцы. Как я вообще дошел до такого? Промелькнула мысль в сознании лиса, а все началось с того разговора его носителя и ее учителя. Спустя неделю он решил снова попытать наладить отношения. Тогда ничего не предвещало беды. Когда его носитель снова здесь появилась, первое, что она сделала, это посмотрела ему в глаза. В них он не увидел страха, ненависти или отвращения, там было скорее детское недовольство и узнаваемость. Не было ни криков, ни слез, хоть что-то новое. Быстро перекинув пару слов, я до конца убедился, что она не боится меня. Даже когда я рассказывал про попытку уничтожить деревню в день ее рождения, не было страха, только любопытство, интерес и сочувствие, жалость. Когда я почувствовал эти эмоции, я не знал, как себя вести. С одной стороны, меня это задело, ведь как это так, я уничтожал эту деревеньку и убивал всех, а она испытывает ко мне жалость. С другой стороны, хоть как-то проявил ко мне что-то, кроме негативных чувств, кроме отца и других биджу. Люди и правда странные. Дальше наш разговор шел спокойно, не было никаких сильных эмоций и негатива, просто разговор по душам. Так вроде люди это называют. Вот только в один момент Нарука задумалась и спустя минуту спросила меня про родителей. Что же мне делать, отец? Пока мысли лиса бегали у него в голове, Нарука терпеливо ждала ответа от своего нового кого? Друга, партнера. Она не знает, как к нему относиться. Да, он убил много жителей деревни, но ей было все равно на них. Она с самого детства была презираемой ими, ее с рождения окрестили демоном и чудовищем, а когда она спрашивала почему, за что, в ответ было одно: ты еще смеешь спрашивать. Так что все, что она почувствовала, когда узнала про все их смерти, она почувствовала жалость только к детям, которые еще не познали жизнь. Слишком взрослые мысли для девочки ее лет, плохое время и боль всех заставить повзрослеть раньше, чем можно было, она не исключение. У нее не было счастья до 4 лет, только потом появились такие люди, как сестрица Айми, дедушка Ичираку, сестрица Анка, Хина-чан и ее учитель, Киншин. Раньше в этот список попадал и дедушка Хирузин, но немного изучив политику с бюрократией, она опустила о нем свое мнение. Да, он сильный, но он скрывал от нее многое, от личности ее родителей до демона внутри, как после такого ему доверять.